Глава 21. Сидеть. Тяжелая рука отца ложится на плечо. Он рывком придавливает меня к креслу. Ее там на куски рвут, а я должен сидеть. Если ты появишься в поле зрения журналюк рядом с ней, вас сожрут. И ей достанется больше, чем тебе. Поэтому прижми жопу к стулу и не дергайся. Сглатываю, наблюдая, как папа походкой величия проходит по гостиной, убирает руки в карман и замирает у окна. Я же смотрю ему в спину, сжимая ручки кресла. Кожа поскрипывает, и отец резко оборачивается. «Что ты на меня так смотришь?» Усмешка. «Ты сам виноват во всем, что произошло. Надо думать башкой. Я тебе об этом постоянно говорю». Какого черта ты связался с этой девчонкой? Не знал, с кем спишь? Не смей ее, тише, тише, Робин Гуд. Сядь, я сказал. Он давит одним взглядом, и я падаю обратно в кресло. Молодец. И чтобы я тебя, кроме как в этом доме, нигде больше не видел. Пока все не уляжется. Раз ты не хочешь покидать Москву. Почему ты им не помог? Я давно хочу у него спросить, меня мучает этот вопрос. Что? Ты замял дело и никому не помог, у них травмы. Ты действительно такой дурак или прикидываешься? Моей задачей было отмазать тебя, а не спасать всех вокруг. К тому же я не вникал в то, что там произошло. Мне лишь отчитались, что все улажено. И ты никогда не задумывался о том, а много ли задумывался ты? «Сынок, прекрати оправдывать свою трусость за мой счет!» «Верни мой телефон». Поднимаюсь, делая шаг в его сторону. «Убери охрану». «Еще шаг». «И выпусти меня из этого чертового дома!» Ору ему в лицо. Между нами совсем крохотное расстояние. Отец стискивает челюсть. Я вижу, как дергается его скула. И он медленно проводит пальцами по подбородку. Его взгляд сейчас способен уничтожить все в радиусе 100 километров. Помоги ей. Ты же можешь. После того, что она устроила, она вынесла все на публику. У меня нет желания помогать тем, кто хочет утонуть. Тебя там не было в ту ночь. Кто бы что ни говорил. Нет ни одного документа, ни одной записи, ни одного свидетеля. Твоей машины тоже нет. И тебя в стране не было. У Дягилева есть мотив тебя оболгать, а у них мотив обогатиться. Баста. Она ничего не делала. Я вот и не верю. Это не она, это ее подруга. Какая разница? Каждое его слово шарахает с невообразимой силой. Я отступаю и опускаю взгляд на пол. Отполированный до блеска пол. Сверху слышится шум. А потом я отчетливо вижу Марину. Она уже спустилась по лестнице, поставив позади себя чемодан. Щелчок, и ее ладонь сжимает регулируемую ручку. С видом, словно нас здесь нет, мачеха идет к основному входу. Отец резко меняется в лице. Вся его бравада слетает. Он прищуривается и смотрит на жену. «Куда ты собралась?» «Это тебя больше не касается». «Марина, что за детский сад, твою мать?» Он подлетает к ней, а она шарахается в сторону, выставляя руки вперед. Ее лицо отражает тотальное безразличие и холод. «Не приближайся и не трогай меня. Стой там, я сказала». «Марина, что за бред? Куда ты едешь?» «Домой». «Твой дом здесь». «Мой дом не может быть там, где человеческая жизнь ничего не значит. Тебя устраивает твоя жизнь, пожалуйста, вперед! А я так не могу». Шелест бесшумно появляется позади отца, обходит его стороной и забирает Маринин чемодан. «Богдан, хоть ты ей скажи». «Мам, идем», подталкивает ее вперед. «Александр Николаевич, давай без скандала». Марина уже вышла на крыльцо, а отец со вселенской злобой буравит Бо. Еще немного, и он будет готов кинуться на него с кулаками. «Не надо. Прежде чем прибежит охрана, я успею переломать тебе немало костей. Даня, держись!» – сжимает в воздухе кулак. Стоит им уйти, отец разгневанно поворачивается в мою сторону. «Где живет твоя Разумовская?» «Тебе зачем?» «Помогать будем. Адрес диктуй». «Вы уверены, что хотите забрать документы?» «А что мне еще делать? Академ мне никто не даст. На то нет серьезных причин. Все, что происходит в моей жизни, это лишь мои проблемы. Ну и ходить сюда, вечно нарываясь на осуждение толпы, просто выше моих сил. Если бы я не была в этом уверена, то не пришла бы». «Эльвира, вы же понимаете, что это серьезный шаг. Я все решила». «Хорошо. Я составлю приказ». Декан выдвигает ящик в столе и достает оттуда белый лист А4. Я наблюдаю, как его рука водит чернилами из стороны в сторону, а после он приглашает к себе секретаря. «Анастасия, распечатайте и передайте ректору». Девушка кивает и, забрав бумагу, возвращается на свое рабочее место. «Можете идти. Завтра ректор подпишет приказ. Посетите его кабинет после обеда». «Хорошо. Спасибо». «И все же, Эля, мне кажется, вы поспешили. Ситуация, повисшая над вами, вскоре уляжется. Не стоило рубить с плеча». «Спасибо. Но так будет лучше. До свидания». «Даже смешно. Я так хотела сюда поступить, а теперь добровольно забираю документы. Не могу так жить. Мне нужно уехать из Москвы. Вся эта ситуация лишь сгущается. Я не могу больше здесь находиться. Уехать будет самым правильным решением. Нет меня, нет этих сплетен. Возможно, вскоре жизнь наладится, обо всем забудут, и я смогу жить, как прежде. Хотя, как раньше, уже не будет. Во мне навсегда останется отпечаток произошедшего. Ловлю маршрутку и еду домой. Во дворе ни души, словно все вымерли. Смотрю вперед и замираю. Не верю тому, что вижу. А вижу я пару машин, черные мерседесы. Озираюсь по сторонам и делаю шаг. Все хорошо. Это не по мою душу. Убеждаю себя и смеюсь над собственной глупостью. Конечно, по мою. Я же теперь звезда. Дура я. Самая настоящая дура. Стоит мне поравняться с задней дверцей первой машины, как из соседней вылезает высокий мужчина в строгом костюме. Он смотрит на меня сверху вниз, заставляя сжаться. Сглатываю, переминаясь с ноги на ногу. «Эльвира Разумовская?» «Да». «Присядьте». Открывает мне дверь, у которой я стою. «Садитесь». Голос тверд. Костюм напирает, и я, поддавшись панике, делаю, как он говорит. Плюхаюсь на сиденье, дверь закрывается, а мужчина перегораживает ее своей спиной. Сглатываю, оборачиваюсь и вздрагиваю. Александр Николаевич смотрит снисходительно. От него веет некой неприязнью. Видимо, он считает меня виноватой во всей этой огласке. Такие люди, как он, не ищут изъяны в себе. Они с удовольствием клеймят других. «Здравствуйте». Смотрю в лобовое стекло через проем передних сидений. «Ну, привет, звезда». «Не стоит меня...» «Тише, тише». «Чего вам нужно?» «Мне?» «Думаю, это нужно тебе, а не мне». «Вот». Кладет на мои колени конверт. «Что это?» «Паспорт, виза, билет. Завтра ты улетаешь». «Куда?» «Посмотришь. Завтра в 6 утра за тобой приедет машина и отвезет в аэропорт. По прилету тебя также встретят и отвезут в апартаменты. Тебя не должно быть в городе как минимум пару месяцев. Позже с тобой свяжутся и объяснят все конкретней». «А если я не поеду? Почему я должна делать, как вы говорите?» «Потому что я верю в то, что ты не дура. И потому что, когда я начну действовать, мало никому не покажется». «Как вам спится? После всего, что...» «Прекрасно», — прерывает мою речь. «Не дави на жалость. Я не мой сын». «В 6 утра», — стучит по конверту. Опускаю глаза на белую бумагу, дотрагиваясь до нее пальцами. Мне услужливо дает выйти, я не успеваю дойти до подъезда, а машин уже нет. И не подумаешь, что они стояли здесь минуту назад. Конверт, который я все еще сжимаю в ладонях, единственное подтверждение, что все это мне не приснилось. Поднимаюсь домой, убирая билет в сумку. Как мне поступить в этой ситуации? Что сказать родителям? Я даже о том, что документы собираюсь забрать, не говорила. Не то чтобы я не доверяю, но теперь понимаю, что должна была сначала разобраться в себе, а не вываливать все на них. Я никого не виню в сложившейся ситуации, никого, кроме самой себя. Мы сами творцы своего счастья. И несчастья тоже. Какая ирония. В квартире тихо. Ставлю сумку на тумбу и заглядываю на кухню. Мама сидит за ноутбуком и треплет себе нервы еще больше, чем их могли расшатать за это время. Подхожу и закрываю крышку ноутбука. Она поднимает на меня влажные глаза. «Прекрати себя мучить, доченька. Просто нужно время. Эля», — поправляет волосы, поджимает губы. «Тебе нужно уехать. Ненадолго, но уехать. Иначе тебе не дадут жизни. Сколько еще будет длиться все это?» «Как раз об этом я и хотела с тобой поговорить». Сажусь напротив. «Я улетаю завтра утром». Слова сами слетают с губ, а мама меняется в лице. «Куда? Куда ты улетаешь? На что, Эля?» «Я просто улетаю, не знаю, насколько, но как все уладится, я вернусь обратно». «Это он, да? Как после всего? Как ты можешь на это соглашаться? Хотя...» Поднимается со стула. Мама торопливо подходит к окну, смотрит вниз, задергивает штору и очень обеспокоенно пробегает глазами по моему лицу. «Нет, ты права. Нужно лететь. Я скажу отцу, что отправила тебя к своей подруге. Да, тебе нужно собрать вещи. Сейчас. Мам, ничего не говори. Все это неправильно, плохо. Я иду наперекор отцу, всем. Эта ситуация ужасна. Но они смогут ее разрешить. Это так больно принимать, это противно. Мы никто для них мусор. Но по-другому никак. Все слишком далеко зашло. Слишком». С этими словами она быстрым шагом направляется в мою комнату. Я слышу, как открываются дверки шкафа. Иду следом. А она уже забрасывает мою одежду в чемодан. «Возьми все необходимое. Сейчас». Убегает в гостиную. «Держи». Протягивает деньги по возвращении. «Здесь должно хватить на первое время. Эля, ничего не говори отцу, слышишь? Ничего. Я расскажу сама. Чуть позже все ему расскажу». «Хорошо». Киваю, сжимаю рублевые купюры в кулак. «И звони мне. Обязательно звони». «Ладно». «Они все уладят?» «Наверное». Пожимаю плечами. «Думаю, да». Говорю более твердо. «Это хорошо, да. Это хорошо». Делает шаг назад. «Собирайся». Мама закрывает за собой дверь, оставляя меня одну посреди комнаты с развороченным шкафом и открытым чемоданом. Утром мы вместе с ней, пока отец спит, спускаемся к присланной машине. Я дрожащими руками обнимаю маму, подмечая, что в моей жизни все всегда было наперекосяк. «Доченька, все будет хорошо», — целует в щеку. «Хорошей дороги и мягкой посадки». «Спасибо». Водитель открывает дверь, я сажусь в кожаный салон. Душу рвет на части, я сбегаю. В очередной раз я сбегаю от проблем. Почему я такая? Слабая, мелочная, вечно жалеющая себя. Почему я не умею быть сильной, уверенной в себе? Иду по трапу самолета, в голове пустота. Я настолько выдохлась морально, что на мыслительную деятельность просто не хватает энергии. Бизнес-класс не вызывает интереса, мне все равно. Я подавлена, а еще я думаю о Дане. Если бы не все это, мы бы встретились? Наверное, нет. Насмешка. Злобная насмешка судьбы. Лондон встречает меня дождем. Проливным, холодным. Тучи сгустились над городом, как и над моей головой, в частности. Дорога кажется нескончаемой, а город не радует своим великолепием. Я полжизни хотела побывать в этой прекрасной столице, а когда оказалась, чувствую полнейшее равнодушие. В апартаментах, куда меня привозят, я чувствую себя потерянной и одинокой. Глянцевые поверхности не прельщают, огромный мансардный балкон не кажется красивым. Груз, лежащий на душе, не дает покоя. Все здесь такое чужое, как и я сама. Принимаю душ и впервые за последний год включаю телевизор. Хорошо, что здесь есть русские каналы. Видимо, кто-то позаботился об этом. Впервые за эти дни я решаюсь позвонить Данилу, но телефон абонента заблокирован. Такого номера больше нет. Наверное, это все? Говорю в пустоту комнаты. Шум телевизора и громкие капли дождя лишь подкрепляют атмосферу моей разбитости. Вечерний Лондон невероятно красив, и даже дождь не в состоянии изменить это впечатление. Я гуляю в центре и стараюсь насладиться этим доступным мне уединением. Просто брожу по улочкам, иногда всматриваясь в достопримечательности, а иногда вновь проваливаясь в свое отчаяние. Не знаю, когда это произошло, в какой именно момент, но чем больше времени проходит, тем острее я ощущаю его отсутствие. Начинаю скучать. Постоянно анализирую пройденное нами и понимаю, что погорячилась. Точнее, не так. Я была вправе злиться. Я и сейчас имею на это право, только вот теперь оно мне не нужно. Наверное, это больше похоже на психическое расстройство. И если обо мне так подумают, я явно не обижусь. Но мне кажется, что я простила. Да. Наверное, прочувствовав на себе весь ужас еще раз, я поняла, что все произошедшее было нужно мне лично. Этот скандал словно обнулил счетчик. Дал понять, что нет черного и белого. Цвета жизни многогранны. Убрав волосы с лица и ощутив кожей очередной порыв легкого ветерка, я присела на лавочку, обычную лавочку, и устремила взгляд вдаль. Толпы людей с фотоаппаратами, милые влюбленные пары, семьи, одиночки – все они собрались в этом городе, чтобы открыть для себя что-то новое или же пройтись по давно изученным и привычным улицам. Вечер плавно перешел в ночь, а я не спешила домой. Вспомнилась мама. Я жутко по ней скучала. Мы созвонились сразу по моему прилету, и я слышала в ее голосе те же нотки, что и в своем. Мы с ней так связаны и очень чутко чувствуем друг друга. Эти мысли сразу сменили картинки больничной палаты. Измученные лица родителей, фантомные боли и вечно мерещащийся огонь. Мне кажется, это было так давно и в то же время словно вчера. А потом все изменилось. Появился Доронин. Он вошел в мою жизнь широким, хозяйским шагом. Ломал мои представления обо всем вокруг. Вынуждал проникнуться им. И я прониклась. Потеряла голову. Я так мало говорила с ним о чувствах. Думала. Молчала. А теперь жалею. Наши с ним отношения больше похожи на спектакль без слов. Мы лишь чувствовали. Обжигались. Обожали. Но продолжали молчать. Никто из нас, наверное, так и не осмелился сказать о самом главном. И это не банальное «я тебя люблю», вовсе не оно. Сейчас, сидя здесь, в англоязычной стране, вдали от дома, я так хочу отмотать время. Хочу поговорить с ним по душам, понять его, рассказать о себе, о своих чувствах. Хочу, но не могу. Время не возвратишь. Если только ты не герой фэнтези-фильма. В свои апартаменты я возвращаюсь за полночь. Таксист молча кивает, когда я вылезаю из машины, и она скрывается на просторах улиц. Я не сразу замечаю чье-то присутствие. Успеваю зайти в холл, дошагать до лифта, и когда двери уже почти закрылись, чья-то нога не позволяет лифту поехать вверх. Поднимаю глаза, видя перед собой Данила. Сердце сжимается. И я невольно прижимаю к груди статуэтку, которую купила маме в качестве сувенира. Доронин нажимает кнопку четвертого этажа, убирая руки в карманы. Он молча пробегает по мне взглядом, говоря тихое «Здравствуй». «Здравствуй». Смотрю на него, видя совершенно другого человека. В нем нет привычной уверенности, нахальности. Он прижимается спиной к зеркалу, продолжая изучать мое лицо. «Гуляла?» «Да», — опускаю взгляд. «У тебя все хорошо?» «Наверное, да. А у тебя?» Пялюсь на его обувь, коричневые кожаные ботинки. «Бывало и лучше», — Ухмыляется как-то зло. «Я тебе звонила?» «Сменил номер. Я прилетел поговорить. Не отниму много времени». Лифт издает звонкий сигнал, распахивая свои створки перед нашими лицами. Данил выходит первый и без подсказок останавливается у моего номера. Конечно, он знал, глупо думать иначе. Открываю, приглашая его внутрь. Он перешагивает порог, снимает кожаную куртку, бросая ее в кресло гостиной и направляется к барной стойке. Достает бутылку какого-то вина, разливая его в бокалы. «Присаживайся», — указывает на высокий стул напротив себя. «Спасибо». Забираюсь наверх, сжимая в руке бокал с вином. «В этот раз даже не выгоняешь?» Усмешка. «Не дуйся», — замечает мою реакцию. «Я ненадолго». Он говорит отрывисто и как-то безразлично. Именно безразлично. «О чем ты хотел поговорить?» Банально прозвучит. «Но о нас. Не говори, что нас нет. И подобную чушь. Мы есть. Вот прямо сейчас ты сидишь передо мной». «Сижу». «Через месяц ты можешь вернуться в Москву. О том, что произошло, никто не помнит. Не переживай». «Спасибо. Я не знала, что делать. Не думала, что все будет так. И тем более не хотела. Я не ожидала, что люди, которым я доверяю, так поступят». «Но они поступили. Хотя это не важно», — делает глоток. «Ты зря забрала документы из вуза». «Я так решила». «Глупое решение». «Не тебе, меня...» Начинаю повышать голос и обрываю себя. «Это мое решение». «Ты вправе выбирать. Эля, на самом деле я приехал попрощаться». Эти слова застревают в голове. Они настолько выбивают почву из-под ног, что я не слышу ничего вокруг. Что он говорит? Зачем? Я не понимаю. Хмурюсь, пытаясь прийти в себя, начать слушать. Я хочу услышать то, что он скажет мне далее. «Я улетаю в Штаты. Там филиал компании отца». Делает еще глоток. «Впрочем, это не важно. Я просто хотел тебя увидеть и сказать, что искренне раскаиваюсь. Мне на самом деле жаль, что все получилось именно так. Ты хорошая, очень хорошая. И я не имел права портить тебе жизнь. Не должен был молчать. Но все вышло так, как вышло». «Надолго?» «Что?» «Улетаешь надолго?» «Не знаю. Настолько, насколько потребуется. Не злись на меня. И если ты не против, я буду звонить. Иногда». «Нет, я не против. Говорю это, а сама нахожусь где-то не здесь. Меня мотыляет от берега к берегу, как во время шторма. Он все решил, он уезжает, пришел попрощаться. Это правильно?» «Да, наверное, это правильно, а как иначе? Разве сейчас у нас есть выход из того, куда мы методично загоняли себя на протяжении всего этого времени?» «Есть?» «Я так не думаю. Не думаю, но злюсь на него. Я ждала другого. Я, как дура, надеялась на что-то». «На что, Эля?» «Вы все испортили. Убили все хорошее, что между вами было. Хватит мучить друг друга. Прекрати!» Мой внутренний голос скулит, как раненый пес, но я стараюсь казаться собранной. Улыбаюсь, наливаю себе еще вина, делаю глоток и отхожу к окну. Данил сидит там же, смотрит мне в спину. Я чувствую его взгляд на себе, и тело покрывается мурашками. Непередаваемо. Я лечу в пропасть. Срываюсь вниз и не знаю, как спастись от этого. Что делать? Его шаги отчетливо слышны, он близко. Невыносимо близко. Его руки ложатся на мои плечи. Пальцы стискивают кожу, оставляя красные отметины. Доронин резко и небрежно поворачивает меня к себе лицом, заставляя смотреть в глаза, сжимает подбородок, тянет вверх, проводит языком по губам, а я забываю, как дышать. Стою, затаив дыхание, впитывая каждое его прикосновение. Теплые импульсы расползаются по всему телу, которое совсем не поддается моему сознанию. Оно полностью в его власти. Вдыхаю его запах и прикрываю глаза. Эта близость мне необходима. Я плавлюсь от его прикосновений. Умираю и возрождаюсь вновь и вновь. Сейчас нет ничего важнее, только мы. Содрогаюсь, а тело уже касается холодной постели. Он быстро снимает мое платье, прижимаясь кожей к коже, впиваясь зубами в нижнюю губу, умирая от этих невообразимых контрастов, от того, как сильно он вдавливает мое тело, сжимает грудь, отодвигая чашечку лифчика, обхватывает пальцами сосок, припадая к нему губами, обводя языком, отстраняясь и дуя на него. Сглатываю, выгибаясь ему навстречу, обнимая, нет, впиваясь ногтями в его спину, раздвигая ноги шире, желая этого соития. Я дрожу, чувствуя, как он медленно входит в мое лоно, невыносимо медленно. Сминаю шелковое покрывало в кулак в яростном желании получить его в себя полностью. Я хочу грубости, а не этой сладкой пытки. Я так по нему соскучилась. Безумно. Подаюсь вперед, ближе, слыша его гулкий яростный рык. Его губы впитываются в мою шею, доводя до полнейшего сумасшествия. Кажется, я напрочь забываю, как это — себя контролировать. Грудь переполняет вдыхаемый воздух, легкие вибрируют, а с губ срываются стоны. Данил делает резкое, вышибающее все мысли движение, заставляя кричать. Темп нарастает, липкая испарина между нами склеивает тела, словно привязывая нас друг к другу. Закрываю глаза, полностью отдаваясь чувствам, его губам, рукам. Я теряюсь в пространстве, стремясь к пику совершенства, к своему личному кайфу, я требую этой разрядки. Узел внизу живота горит огнем, стирая все рамки. Еще один толчок, и бешеная волна блаженства разливается по телу с невероятной силой. Меня колотит в экстазе от нашей близости. Я чувствую прикосновение его губ к моим щекам, губам, вижу его улыбку, приводя дыхание в норму. Но это лишь секунды. Как только я полноценно выдыхаю, Доронин резко переворачивает меня на живот, придавливая к скользкому покрывалу. Резкие, грубые, рваные движения, его ладонь, сжимающая горло, пальцы, жадно растирающие клитор, обнажая, творя что-то невообразимое, не позволяющее прийти в себя, срывающие с губ сумасшедшие крики. Грань вновь пройдена. Меня бьет, словно в конвульсиях. Но он не убирает руку, словно издевается, прижимается грудью к моей спине, дыша в ухо. Еще один толчок, и я чувствую, как по ногам растекается теплая вязкая жидкость. Он ложится на бок, притягивая меня к себе, вдыхая запах моих волос, целуя в затылок.